Сержант Колон постучал по груди голема. Звук был пустой и звонкий. — Что твой цветочный горшок? — сказал Шноби. — Как же они могут ходить, если они на вроде горшков, а? Они же должны трескаться на каждом шаге. — Они еще и тупые, — сказал Колон. — Я слыхал, в Квирме одному такому велели копать канаву, а потом забыли про него и вспомнили только, когда их затопило, потому как он прокопал всю дорогу до реки. Маркоу развернул шем на столе и положил рядом бумагу, найденную во рту отца Тубельчика. — Оно теперь мертвое? — спросил сержант Колон. — Он не причинит вреда, — ответил Маркоу, переводя взгляд с одной бумажки на другую. — Отлично. У меня где-то на заднем дворе валялась кувалда. Я сейчас. — Нет, — сказал Маркоу. — Ты же видел, оно на нас набросилось. Я не думаю, что он в самом деле ударил бы. Мне кажется, он просто хотел нас напугать. И у него получилось. — Фред, погляди-ка. Колон посмотрел на стол. — Иностранные письмена, — сказал он. По его тону было понятно, что они в подметке не годятся отечественным письменам, да еще, по всей вероятности, воняют чесноком. Тебе ничего не бросается в глаза? — Ну, они, похоже, одинаковые, — уступил Колон. — Вот этот пожелтевший, Шем Дорфла. А другой от отца Тубельчика. Они совпадают до последней буквы. — С чего бы? Мне кажется, Дорфул написал эти слова и вложил в рот бедному отцу Тубельчику, когда тот умер, — медленно произнес Маркоу, все так же переводя взгляд с одной бумажки на другую. — Фу! — сказал Шноби. — Бэ! Какая гадость! И грязно! — Нет, ты не понимаешь, — перебил его Маркоу. — Я имею в виду, он написал именно эти слова, потому что это были единственные действующие слова, которые он знал. И что значит действующие? Ну, знаешь, как делают искусственное дыхание? Ну, когда оказывают первую помощь. Шноби, я знаю, ты знаешь, ты ходил вместе со мной на курсы в ассоциацию юношей-язычников, напомнил Маркоу. — Я пошел только потому, что ты сказал, что там бесплатно дадут чай и печеньку, — обиженно ответил Шноби. — И вообще, когда подошла моя очередь делать искусственное дыхание, манекен сбежал. — Так вот, с искусственным дыханием та же история, — продолжал Маркоу. — Мы хотим, чтобы люди дышали, и вдуваем в них воздух. Все разом повернулись и посмотрели на голема. — Но големы не дышат. — сказал Колон. — Вот именно, големы знают только один способ вдохнуть жизнь — слова, вложенные в голову. Все опять обернулись на две лежащие рядом бумажки. Потом на неподвижного, как статуя Дорфла. — Что-то здесь очень похолодало, — Шноби вздрогнул. — Я определенно почувствовал дуновение летящего холода. Как будто кто-то... — Что здесь происходит? — спросил Ваймс, стряхивая воду с плаща. — Открыл дверь, — закончил Шноби.